Цеховик. Книга 15. Надо, значит надо. 1. Крутой поворот. И я хотел познать добро и зло. Чтоб отличить добро от зла. Мне повезло, я смог понять, как труден шаг от слов к делам, и как глупо рубить с плеча, и как просто быть правым в речах, и как страшно бывает начать. Все сначала, все сначала, все сначала. Поют ребятки, стараются, тянут мелодию, соло, ритм, бас, барабаны. Я тоже стараюсь, слушаю, вслушиваюсь в каждое слово. А вдруг это неспроста, а вдруг в этом есть тайный или даже сакральный смысл? Прижимаюсь спиной к цоколю дома, подставляю лицо крупным снежным хлопьям и шевелю мозгами, напрягаюсь, аж волосы дыбом поднимаются. «Ты чё придуриваешься?» — наклоняется надо мной Трыня. «Придурок лагерный, в натуре. Погоди, Андрейка, погоди, дай посоображать мальца, успеешь еще каменюкой мне по теме не тюкнуть». Тюк прямо в теме, и нету кука. Я, как редактор монтажа, начинаю протягивать киноленту своих воспоминаний. Вперед, назад, вперед, назад и снова вперед. Зажигается волшебный фонарь, оживляющий отдельные кадры и проецирующий события из памяти на большой белый экран перед моим мысленным взором. Я закрываю лицо ладонями, чтобы не выпустить из головы ни одного лучика, ни одной искорки света. Вот Каховский по кличке Каха, а вот Джага, и Трыня тут же. Платоныч, мама, Наташка, еще девчонка совсем. Я перематываю события на повышенной скорости, но кое-где притормаживаю, опасаясь пропустить что-то важное, незаметное и незамеченное. То, чему я не придал значения, то, из-за чего я снова оказался здесь, в начальной точке. Мне не хочется попадать в год сурка, крутиться и перемалываться снова и снова в нагромождении событий и происшествий. Да и какой должен быть результат, чего нужно добиться, чтобы выскочить на прежнюю траекторию, или даже на новый уровень. Дядя Гена съел Пургена, а вот Хаблюк на своем желтом УАЗике. Куренков, Де Ниро, Гурка, а это Галя Брежнева, и папа ее тут же. Лимончик, Кухарчук, Марина. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Рановато вы в секретари скакнули, не правда ли? Вам бы сразу на место Суслова, в идеологи, а тут общий отдел. Но ваш предшественник из этой позиции претендовал на корону. Андрюха, говорю я, не открывая глаз, вот тебе совет, держись подальше от Кахи и от Джаги. Подведут они тебя под монастырь. Чиево? Пренебрежительно тянет он. Чё сказал, щегол? Вот именно, чего? Чего искать-то? Брежнев, Однопов, Черненко. Я мотаю воспоминания, начинаю с самого начала, останавливаюсь на отдельных моментах, а потом несусь вперед, доезжаю до самого конца и... Так, давайте, немного назад мотанем. Что это? Это крейсер «Аврора», Питер, М.Да, колыбель революции. Уголек, спортсмены, Бекштейн, маленький, но не игрушечный. Питер, Питер, Питер, Питер. А что у нас в Питере? А, как я рада, что мы все из Ленинграда. Ленту вперед-назад, вперед-назад, а это что у нас такое недоделанное? Вот тут стоило иначе сделать, и вот здесь. А все-таки в целом неплохо, результат, можно сказать, впечатляющий, если бы не последняя идея вождя. И вдруг меня будто по голове бьют. Свет, вспышка с фронта, вспышка справа, а также слева и с тыла. Прозрение и огненный шар. Ну, конечно, вот же она, точка, из которой можно было проложить новое русло для реки истории. И вот, что надо было сделать. Еще и сейчас было бы не поздно. Да, и сейчас можно было бы устроить отличную развилку или просто крутой поворот. Значит, нужно снова дойти до этой точки. Я открываю глаза и стремительно поднимаюсь. Бедом не сдавайся, и не верь судьбе, чтобы все сказали, нихера себе. В глазах немного темнеет, картинка плывет и начинает кружиться голова. Когда резко выпрямляешься, такое иногда случается, такое бывает, да, бывает, но не так же сильно. Стойте, стойте, что за ерунда, остановите музыку. Вместо того, чтобы через пару секунд прийти в норму, окружающий меня мир с его зимней сказкой только набирает скорость, и мне уже кажется, будто я наблюдаю за ним из огромной, потерявшей связь с законами физики, юлы. Снежинки оставляют длинные линии, как трассирующие пули. Они расчерчивают и вспарывают черноту белыми разрезами, рассекая и разделывая действительность на темные стекловидные ломти. И вдруг, новый беззвучный взрыв, ослепительная вспышка, причиняющая резкую боль глазам. Глаза наполняются битым льдом и слезами, а из белесого огня выскакивает трафик и с огромной скоростью несется на меня. С шашечками маршрутное такси, наверное. Я вижу искаженное решимостью и страхом лицо водителя, и до меня доходит крайне важная и весьма неприятная мысль. Дело совсем не в том, что он поздно нас заметил. Нет, он нас поджидал, и в пол он вжимает не тормоз, а газ. Рафик приближается, как во сне, медленно, но совершенно неотвратимо. Время замедляется. Я тоже медленно выбрасываю вперед руку, будто пытаюсь удержать летящую на меня груду металла. Второй рукой я толкаю Наташку, заслоняя собой и отбрасывая далеко назад, с линии удара. Сцена кажется невероятно затянутой, а я кажусь себе неповоротливым и чудовищно неторопливым. Как во сне, когда нужно бежать, сделать всего-то пару шагов, чтобы спастись, но ноги не подчиняются и делаются тяжелыми и непослушными. Только это уже не сон. Меня бесит, что со всем этим безобразием я не могу ничего поделать. Я пытаюсь отскочить, но делаю это значительно медленнее, чем сокращается расстояние между мной и надвигающимся микроавтобусом. Вдруг в кадр вплывает Алик. Он летит ко мне, как дельфин, вынырнувший из воды. Руки выставлены вперед, лицо сосредоточено, глаза горят, челюсти сжаты. Кажется, это никогда не кончится и будет длиться вечно. Но в согласии с надписью на кольце царя Соломона, это, разумеется, тоже пройдет. И действительно, руки Алика упираются мне в грудь, и он выбивает меня с места, куда летит обезумевший Рафик. В тот же миг возвращается привычный ритм и скорость жизни. Воздух наполняется визгом и скрипом шины и обычными звуками улицы. Мы с Наташкой отлетаем назад, а вот Алик не успевает уйти от удара, и его тело отскакивает дальше, за нас. Машина, сбившись с прямого курса, уходит в занос и с лязгом и грохотом врубается в фонарный столб. Водитель выносит головой лобовое стекло, но остается внутри. Он замирает без движения, навалившись на руль, и по всей округе разлетается тревожный и резкий сигнал клаксона. Вскоре приезжают две неотложки и одна машина ГАИ. Алику прилетело по ногам. Правое бедро точно с переломом, но он держится молодцом, только отчаянно стискивает зубы. Я сжимаю ему руку, когда аккуратно уложенного на носилки, его грузит в машину скорой помощи. «Олег, спасибо», киваю я. Он только подмигивает и чуть заметно улыбается. Водителя Рафика увозит в бессознательном состоянии. Мы садимся в машину. «Напугалась, Наташ?» — спрашиваю я. «Не то слово», — кивает она и, обхватив за руку, пристраивает голову на моем плече. «А ты?» — «У меня вся жизнь перед глазами пронеслась», — усмехаюсь я. «Слушай, у тебя есть планы?» — «У меня?» — удивляется она. «Сегодня?» — «Нет, конечно. Я надеялась, что у тебя есть». «У меня целый мешок отличного плана», — киваю я и целую ее в висок. «Вить, а поехали в Шереметьево?» «Айгуль, у тебя паспорт с собой?» Виктор сидит за рулем, а на его обычном месте сейчас восседает Айгуль. «С собой», — отвечает она. «Куда мы?» — поднимает голову Наташка. «Я подумал, а не слетать ли нам в город на Неве, в Ленинград?» «Ну да, отпразднуем венчание в колыбели революции». «А что, это по-настоящему революционное решение?» — улыбается моя жена. «Нашлось бы еще нужное количество билетов». Билеты находятся, и мы всей толпой зависаем в ресторане, дожидаясь своего рейса. За огромными панорамными окнами садятся и взлетают белокрылые лайнеры. Один за другим они устремляются ввысь, увеличивая пассажиропоток. В зале пахнет едой и царит дорожная атмосфера. Кругом видны чемоданы и сумки, доносится пожелание счастливого пути, перебиваемые голосом диктора, сообщающего о начале посадки или регистрации. В общем, намек на русскую дорогу. Айгуль пьет шампанское, и мы с Наташкой тоже понемножку глотаем искрящуюся жидкость, а остальные довольствуются ситро и бутербродами с балыком. Потом мы двигаем на посадку и летим в Питер. Девушки засыпают, а я нет. Я не сплю, думаю о том, что приключилось, о том, что чуть не завис в прошлом. Собственно, наверное, если бы не Алик, так бы и вышло. А это значит что? Это значит, что случись что, я знаю, где окажусь. Но, с другой стороны, если мне удастся сделать крутой поворот в точке, найденной в воспоминаниях, то все может сработать уже совсем иначе. Непонятно, откуда взялся этот трафик и что это было вообще, случайный отказ тормозов или попытка наезда. Ну, ничего, скоро узнаем, скоро узнаем. В Пулково нас встречает Дон Вита Уголек и Пашка Круглов. Уголек в пижонском кожаном пиджаке, а Пашка в хорошо сидящем импортном костюме. Я звонил им обоим, так что встреча получается весьма торжественной, встречающие многочисленными, а кортеж длинным. Из аэропорта мы мчим прямо в океан, где торжественную встречу готовит Илья. На своей плавучей точке общепита он полновластный хозяин. Поэтому, как потом выясняется, нескольким столикам приходится отменить бронь, чтобы разместить всю нашу команду в этой стекляшке. Давненько я здесь не был, давненько. В зале слышится знакомый гул, звяканье приборов и хрустальный перезвон бокалов. Снуют официанты, вальяжно прохаживаются важные посетители. В воздухе разносится аромат специй и предвкушение встречи с первоклассной едой. Дефицитных продуктов для Бекштейна не существует, поэтому банкет будет, если и не мишленовским, то роскошным и по-советски богатым, абсолютно точно. Нам, впрочем, никаких особых деликатесов и яств не нужно, мы к этому не особо привыкшие. Простой товарищеский ужин в спокойной обстановке. Вот наша с Наташкой цель. Вместе с Пашкой приезжает и Рекс, а с нами Айгюль. В общем, компания получается веселой, хотя сегодня я бы предпочел посидеть спокойно с Платонычем и Трани, но время терять нельзя, особенно сейчас. Так, разводит руками Айгюль. Я вот не понимаю, Рекс, у вас вроде все серьезно, а чего вы никак определиться не можете? Чего мечетесь между Ташкентом и Ленинградом? Айгюль во всем черном, и это ей даже идет, а мой Витя с нее глаз не сводит. Им в одном городе в профессиональном плане тесно будет, усмехаюсь я. Ты же знаешь, что Даша теперь служит замначем узбекского факела. Так ты ее поставь замначем к Пашке в Питер. Они тут вдвоем таких дел наделают. Знаешь, чего они тут понаделают? Усмехаюсь я. Деток что ли? Делает круглые глаза Айгюль. Так давно пора. Все хохочут. Против деток я ничего не имею. Сквозь смех отвечаю я. Но Паша у меня на Ташкент намечен. Сейчас с Питером покончит и туда поедет. Там и регион большой, республика целая, и проблемы посерьезнее. А он у нас в погранвойсках служил. Проблематику границ отлично знает. Там наркотрафик, контрабанда оружия и много чего еще. А с детками не теряйтесь, начинайте организовывать. А на Питеркова, прищуривается Уголек, найдем хорошего человека, успокаиваю я. У нас их много. Улучив момент, когда девушки увлекаются беседой о своем, о девичьем, я отвожу в сторонку Пашку и Уголька. Дон Вита, расскажи-ка мне, как тут у вас с криминогенной обстановкой? Нормально. Немного заносчиво отвечает он. Кекотца. А в чем, собственно, проблема? Кто-то на меня стуканул, что ли? Ты поэтому примчался? Зачем такие вопросы? Не можешь прямо спросить, что хочешь? Пипец, Уголек, ты почему все воспринимаешь на свой счет? Нет, ну а че ты наезжаешь на меня? Цвет в курсе всех дел, а ты подковыриваешь. Как у вас с криминогенной обстановкой? Нормально. Лохов обуваем, общак собираем, варьё в черном теле держим, спортсменам не даем быковать. Что тебя конкретно интересует? Пашка, как ты это выдерживаешь? Качаю я головой, это же жесть. Тихо, амикамя, молчи. Так мы не каждый же день видимся, усмехается Пашка, только изредка. Да и спорить нам пока не о чем. Понятно, киваю я, изображая скептическую гримасу. Я приехал, потому что мне нужно здесь кое-что замутить. Здесь, значит, в Питере, капита. И мне нужна ваша помощь. Ну, так бы и сказал сразу. Послушай, Дон Вита, без обид, но ты гонор свой умерь, а то я тебе скажу куда, и ты пойдешь. Отправлю тебя на Сахалин порядок наводить и будешь там куковать, пока не передумаю, ясно? Это так, в порядке общих рассуждений о культуре беседы. Улавливаешь мою мысль, брателло? Тот затыкается. Вижу, что очень хочет возразить, но решает, что разумнее будет промолчать. А раз так, стоит отметить, что прогресс налицо. Короче, как тут тебя спортсмены ведут себя? Нормально, пожимает он плечами, с переменным успехом. Ты ведь им выделил территорию и направление деятельности, правильно? Да, кивает он, но они, суки, постоянно выползают за пределы разрешенного, понимаешь? Лезут, твари, куда не надо, отжать чужое пытаются, в кодлы сбиваются. Короче, дохера думают о себе. Задолбался я с ними рамсить, если честно. Но ты же сам велел стараться не шухарить, чтобы все тихо мирно было. Отлично, говорю я и хлопаю Уголька по плечу. Обстановка творческая, то, что мне и нужно. Чего хорошего-то? Надо им по рогам дать, а ты их нахваливаешь. Смотрите, друзья мои, мне нужен хороший резонансный шухер. То есть пришло время дать им по рогам. Да так дать, чтобы город вздрогнул, чтобы об этом шухере народ только и говорил. Разгромите что-нибудь, взорвите мост, утопите крейсер. Это я образно, если что. А еще лучше, Пусть это сделают наши враги, но провернуть все нужно максимально четко и грамотно, чтобы ваши люди не пострадали. Сделать должен ты, Дон Вита, а Паша тебя подстрахует, поможет. План продумайте вдвоем и до мелочей. Тщательно, детально, дотошно и максимально быстро. Относительное бездействие со стороны МВД и КГБ я постараюсь обеспечить. Вы меня понимаете, друзья, вся страна на вас смотрит и я тоже. Идеи от вас я хочу получить уже утром, по пути в Пулково. Ты что, на один вечер прилетел что ли? Удивляется Уголек. Мы же программу тебе подготовили. Жизнь такая, брателло. Нужно вечно бежать вперед. Бежать, бежать, бежать. Пойдемте, съедим десерт. И я поеду в гостиницу, а вы, придумывать план Шухера. Да чего там придумывать? Пожимает плечами Дон Вита. У меня уже есть несколько отличных вариантов, начиная с погрома на рынке, где их быть не должно, а они туда лезут, суки, до вызова на сходку с последующим окружением и полным уничтожением. А ты, я смотрю, настоящий Макиавелли. Но только море трупов нам не нужно. Лучше, как я раньше и говорил, самых толковых брать в факел, а самых отвязанных и асоциальных, сдавать ментам. Советую, тем не менее, обсудить все планы с Павлом. Он человек, прошедший через настоящую войну и изничтоживший кучу душманов. Стратег. Он, между прочим, искусство воевать в специализированном учебном заведении постигал и на поле боя. Утром, первым рейсом наша делегация возвращается в столицу. По пути из Шереметьево я звоню Чурбанову. Ты, вообще, спишь когда-нибудь? Хмуро интересуется он. Как волк, Юрий Михайлович, три минутки прикорнул и снова бежать. Простите, если разбудил. Да какой там, я уж давно на ногах. Тогда, чтобы не задерживать, хочу сразу обратиться к вам с просьбой. Ну, чего еще? Остро нуждаюсь в теплом и человечном разговоре с вашим тестем. Не ты один, хмыкает он. Я и сам нуждаюсь, да только к нему в последнее время не пробиться. Все как с ума посходили, накинулись на него, не дают ни одной свободной минутки. Представляешь, что значит разворошить пчелиный рой? Представляю, Юрий Михайлович. Ну вот, и у деда сейчас такая обстановка. Я ему, конечно, скажу о твоем желании, но обещать ничего не буду. Вернее, даже не сам скажу, а Галю попрошу. С ней он вроде разговаривает. Мы возвращаемся домой, завтракаем и разбегаемся по своим делам. Когда прихожу в главпур, Скачков уже давно на месте. Как жизнь, Виталий Тимурович? Приветствую его я. Что нового у нас? Нормально все, отвечает он, пожимая мою руку. В Ташкент надо ехать, и в Тбилиси тоже. Выбирай, куда хочешь. На работу мы ходим в форме, хотя я и не особо это дело уважаю. Он-то с двумя звездами на погонах, хоть и не ахти какой чин по меркам нашего управления, но все-таки далеко не самый младший. А я вот в форме рядового только на стойку смирно могу рассчитывать. Поэтому, если нужно что-то решать, с кем-то встречаться, надеваю гражданку. Чисто психологический момент. Рядовому можно сказать, кругом, шагом марш, три наряда вне очереди, и досвидос. В общем, отказать рядовому гораздо проще, чем штатскому. Ты чего поздно сегодня? Кивает он. Только что из Ленинграда прилетел. А во, молодец какой. Как там Пашка? Хотел ему звонить сегодня. Да, все хорошо вроде. Я там операцию с Угольком хочу провернуть. Попросил вот Павла подстраховать. Так что он сам, полагаю, позвонит и доложит. Я расскажу чуть позже, что там и к чему. Но есть у меня, Виталий Тимурович, вопрос посерьезнее этого. Важный вопрос и, я бы сказал, деликатный. Ну, давай, задавай. Правда, деликатного ответа не обещаю. Да, хрен с ней, с деликатностью. Хочу, чтобы вы подобрали пару-тройку кандидатов на свое место. Требования высочайшие, степень доверия беспрецедентная, сами понимаете. Вас заменить хрен кто сможет, но человек такой нужен и довольно скоро. Давайте мы в ближайшее время определимся с кандидатами и начнем их натаскивать. Не понял, хмуро и настороженно говорит Скачков. Я хочу, чтобы вы на другом участке поработали. Не факт еще, что удастся вас перевести, но пытаться будем. Куда это? И, опять же, со мной разве не надо это дело обсудить? Вот я и обсуждаю. Сейчас, кофе налью и поговорим. В обед звонит Галина. Егор, привет, куда пропал? 100 лет тебя не видела, Галя. Радостно восклицаю я. Привет, я не пропал, просто лямку тяну. Военная служба, она знаешь какая. Бедненький, смеется она. Ну, ладно, сегодня буду тебя развлекать. Повезу на дачу, шашлыком накормлю, напою зубровкой. Как тебе такой план, солдатик? Нравится? Можем еще и баньку затопить. Звучит обалденно, усмехаюсь я. Как описание крутейшей вечеринки. Кто еще будет? Мама с папой и, возможно, муж, веселится она. О, это прямо здорово. Во сколько быть готовым? Ну, давай часиков в 6. Подъезжай ко мне и вместе двинем. Наталью не забудь. Отец сам напомнил. В знакомые места, особенно если над ними не властно время, возвращаться очень приятно. И сердце радостно постукивает, и улыбка расплывается. Осень, золотые листья, запах дымка и уставшее солнце, от которого к вечеру остается лишь декоративный эффект, настраивают на романтический лад и на душевное тепло. Мы прибываем на дачу Ильича, товарищ маршал Советского Союза. Бодро начинаю я, прикладывая руку к козырьку. Смотрите, сияя, перебивает меня Леонид Ильич. Какой КХМ бравый солдат. Вольная и рядовой, орденная и медаль. Все на месте. Он целует и меня, и Наташку в губы, как родных или как лидеров братских стран. Ощущение странное, конечно, но в рамках сохранения традиционных ценностей пусть будет. Чего уж там. Галина, я сказала КХМ, ты соскучился? Он чуть поднимает брови, как бы удивляясь или радуясь. Малоподвижные губы кривятся в усмешке. Но выглядит это все очень по-доброму и по-домашнему. Так точно, Леонид Ильич, улыбаюсь я, соскучился. У вас всегда тепло и душевно. Но, если быть до конца откровенным, я еще и поговорить с вами хотел. Тет-а-тет, да, удивляется он. О чем же? Ну-у-у, улыбаюсь я, о конфиденциальном. Ох, зря я это невыговариваемое словцо вытянул. Тогда КХМ, кивает он, пройдемся. На Ильиче мягкий и удобный спортивный костюм. Он делает знак и ему приносит куртку и вязаную шапочку. Мы выходим на крылечко, а Наталья с Галиной остаются в доме. Двое охранников помогают спуститься с крыльца. Вернее, я и один охранник. За мою руку Брежнев хватается железной хваткой, а с другой стороны его поддерживает бодигард. Когда ступеньки оказываются позади, генсек делает знак, и его сопровождающие отстают, пропуская нас вперед. «Ну, говори, КХМ», предлагает генсек, медленно переступая по дорожке. Он держит меня под руку, и мы начинаем медленную прогулку. «Вы у Ванги были?» – спрашиваю я, и он резко останавливается. «Ну, был», – говорит он после длинной паузы. Ходят слухи, что разговор не получился. «КХМ, может и так, а тебе зачем?» «Да понимаете, Леонид Ильич, я, конечно, не Ванга, но тоже кое-что важное вижу». «Это КХМ как?» – глядя насмешливо и недоверчиво спрашивает Брежнев. «Ага», – киваю я, – «бывает у меня такое видение». «Какие КХМ?» – поднимает он брови и просвечивает меня мутными стариковскими глазами. «Например, в конце января Суслов умрет. КХМ, еще вы поедете в будущем году в Ташкент. На авиазаводе люди набьются на мостки у самолетов, потому что будут хотеть вас увидеть. Те и не выдержат, обрушатся и прямо на вас. Перелом ключицы и ребер, ушибы внутренних органов. Так я же на пенсию ухожу, КХМ. Я думал, ты меня с этим поздравить хотел. Хотел бы, да вас пока никто не отпустит. Потому что Романов никого не устраивает. Во-первых, у него в Ленинграде не все хорошо. А, во-вторых, Суслов будет против, потому что сам хочет занять ваше место. Андропов, потому что считает, что Романов для страны больше вреда принесет, чем пользы. Горбачев, КХМ ты, я смотрю, под чью-то дудку решил попрыгать. Взгляд Ильича делается неласковым. Да я вижу кое-что, Леонид Ильич. Вы ведь и сами размышляли о необходимости реформ. Хотели президентскую республику делать. Может, и нужно было, но не в этом суть. Если в срочном порядке не начать умные и точные реформы, через несколько лет от Союза, ты, Егор, знаешь пословицу «КХМ не по сеньке шапка». Поэтому я вот так приватно, исключительно вам и никому другому. Не уходите, Леонид Ильич. Побудьте еще немного у руля. Без вас корабль качаться начнет. Это КХМ. Андропов я тебя подослал? Да я с ним с момента избрания не виделся. А кто? Я от себя, Леонид Ильич. Просто я, Ванга, не совсем. Вот что, Ванга, КХМ то, что ты мое доверие решил использовать для КХМ политических КХМ игр. Он говорит, не глядя на меня, и знаменитое мягкое «Г» звучит в этот момент совсем не мягко. Это очень плохо. Ты парень КХМ хороший, но либо я тебя не разглядел, либо КХМ кто-то обработал. Тех, кто меня остаться КХМ просит, я наперечет знаю. Так что, это не так, Леонид Ильич, начинаю я. Я ни в какие игры. Но он уже не слушает. махнув на меня рукой, отворачивается и делает знак подойти охранникам. «Леонид Ильич, разрешите я все объясню. Не дело КХМ солдату маршала поучать, мал еще КХМ. Займись солдатским делом, дойди до самого верху, а потом КХМ». Подбегают охранники, берут его под руки, а я остаюсь на дорожке. «Леонид Ильич, я делаю несколько шагов вслед за Брежневым, но с другой стороны дома ко мне приближается еще один охранник. Одну минуточку, Егор Андреевич, пройдите со мной, пожалуйста». 2. Пасьянс. «Честно говоря, я не думал, что будет прямо вот так. Вектор был понятен, но, чтобы вот так резко. Пройдемте со мной и, говоря простым языком, пендаля под зад». Примерно минут через 20 появляются Галя с Наташкой. У обеих глаза по полтиннику. Что случилось? Кажется, я Леонида Ильича сильно огорчил. Теперь, думаю, он не скоро захочет меня пригласить к себе на дачу. Не раньше, чем через 4,5 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь и хвостик от сентября. И это при условии, что я ничего не перепутал и Суслов действительно представится в конце января. И, опять же, если ввиду некоторых изменений в историческом процессе, он не проживет больше, чем в прошлый раз. Были в моем времени версии о причастности Андропова к его кончине. Типа КГБшники таблетки Суслову подменили. Он проглотил пилюлю и... Ку-ку, ку-ку, мой мальчик. В принципе, сейчас он все еще мешает Андропову, но уже не так непоправимо. Ну, поживем, увидим. Утром перед работой я иду в ЦК партии. Надеюсь, моя опала не настолько сурова, чтобы не пускать меня на порог. Действительно, все не так плохо. Пропуск готов, комсомольский билет предъявлен. И вот я шагаю по широким и вовсе не мрачным коридорам здания, где вершатся судьбы не только Союза, но и, в каком-то смысле, всего мира. А, беспечный Икар, невесело приветствует меня Гурка. Ну что, испытал жар светила, опалил крылышки. Здравствуйте, Марк Борисович, широко и добродушно улыбаюсь я. Непривычно видеть вас пребывающим в пессимизме. Как вам новый шеф? Нормально, пожимает он плечами. Сказал, чтобы я тебя к нему послал. В кабинете Гурка сегодня неуютно, будто настроение хозяина напрямую связано с климатом в помещении. Сегодня здесь и бумаги лежат в большем беспорядке, и стулья за столом не выровнены по струночке, и даже портрет генерального секретаря чуть-чуть скособочился. А во, удивляюсь я, наверное, небо разверзнется, раз ваш босс соизволил меня лицезреть. Да, машет Гурка рукой, особо не обольщайся, наверняка распекать будет за то, что генерального против себя настроил. Это мы вынесем. Где наше не пропадало. Но перед этим я хотел бы обсудить с вами наши далеко идущие планы. Юность имеет легкомысленную склонность к оптимизму, кивает он безо всяких эмоций. Чего ты хоть генсеку-то задвинул, что он тебя одним махом с корабля истории смахнул? Ну уж, усмехаюсь я, не преувеличивайте. Мы еще потопчемся на палубе этого вашего корабля, и вы, и я. Надо только мыслить позитивно и не видеть препятствий. Ведь нам, а если быть более точным, то вам, придется проходить сквозь стены. Не крути, Егор, сознавайся. Чего я такого сказал? Ладно, но только между нами. Да, да, сказал, что Романов не гибкий дуболом и заведет страну в каменный век. А еще сказал, что самому Ильичу придется еще немного поработать, чтобы собрать нужную команду, а уж потом только идти на пенсию. Так прямо и сказал, оживляется Гурка. У него даже искорки в глазах зажигаются. Ну, вот, такой вы мне больше нравитесь. У вас ведь работы много ожидается, а в депрессивном состоянии вам с ней не справиться. Нет, прямо так и сказал, настаивает он. Почти, более изящно, конечно, но смысл именно такой. Про команду не успел, правда. Получил красную карточку и, как говорится, после непродолжительной гражданской панихиды тело Паниковского было предано земле. Интересно, Брагин, ты страха не имеешь или мозгов? Он качает головой и смотрит на меня с большим интересом. Я все имею, усмехаюсь я и сажусь на стул, ближе подвигаясь к приставному конференц-столику. Итак, Марк Борисович, начнем составлять план. Хотя, нет, стоп, сначала подумайте и скажите, не замечали ли вы каких-либо признаков того, что Андропов вами недоволен и желает на ваше место взять кого-то другого? Нет, растерянно пожимает плечами Гурка, не замечал. Вот и отлично, подбадриваю его я. Значит, примерно через полгода, самое позднее, в апреле, вы должны стать заведующим собственным отделом и, соответственно, секретарем ЦК. Если вы не против, конечно. Боюсь, ты на это уже не сможешь влиять. Марк Борисович, качаю я головой, пожалуйста, не заблуждайтесь на мой счет, давайте займемся планированием. Я обозначу схему, а потом подумаем, как ее реализовать. Ну, тут, собственно, в основном, будут востребованы ваши аппаратные умения. Любопытно. Начну издалека, отдела науки. Кто у нас его возглавляет? Трапезников, отвечает Гурко. А как мы можем его охарактеризовать? Можем мы, например, сказать, что он человек костный, негибкий и плохо понимающий нужды научного сообщества, к тому же немолодой, зато он предан делу Ленина и партии. Весомо, да, но может ли человек, отрицающий дерзкие идеи современности, возглавлять научный отдел? Разве в самом этом факте не кроется чудовищное несоответствие, диссонанс? Пожалуй. Значит, первым пунктом мы должны отправить на заслуженный отдых товарища Трапезникова Сергея Павловича, а на его место рекомендовать, и не просто рекомендовать, а настоятельно рекомендовать и утвердить на этой должности Вадима Андреевича Медведева, ректора, между прочим, Академии общественных наук при ЦК КПСС. Гурко молчит, слушает внимательно, но никаких эмоций не выказывает. Едем дальше, продолжаю я. Реализовать этот пункт нам нужно как можно скорее. Ну не тянет Трапезников, ученые жалуются, технологическое отставание увеличивается. Надо же что-то делать, правильно, возможно, хмурится он. Думаю, это не слишком сложно будет, тем более, он действительно человек невежественный, и его дважды прокатывали на выборах в членкор Академии наук, но генсек ему покровительствует. Говорят, в молодости Трапезников выпал из машины, за рулем которой сидел Леонид Ильич. Побился вроде сильно, вот генеральный и страдает чувством вины с тех пор. Главное, Марк Борисович, правильно это дело подать. По моим данным, в феврале Суслов выйдет в отставку, и Леонид Ильич тоже попытается в очередной раз соскочить с несущегося поезда. Чего-чего, он же сейчас в отставку собирается. Никто не даст, кому сейчас нужен Романов в генсеках, посудите сами. Сейчас нет, а в феврале, а до февраля от Романова камня на камне не останется, поверьте. Но здесь у нас будет два варианта. Смотрите, вариант первый. Брежнев уходит в отставку и Суслов тоже. Андропова вы делаете генеральным. Я, да, с вашими умениями только вы и сможете. На место Суслова идет Горбач, а вы становитесь заведующим общим отделом и секретарем. У вас большой аппаратный вес, и эта должность станет вашей по праву. На место Горбача мы возьмем кого? Медунова. Согласен, улыбаюсь я. Давайте Медунова. Но это еще не все. Тут же под шумок выпинываем Кириленко. Ему Брежнев обещал, что его не выпнут, качает головой Гурко. О чем вы говорите? В этом варианте Брежнев и сам уходит. Да и, в любом случае, вспомните, как Кириленко читал на съезде список кандидатов в президиум. Он же ни одной фамилии правильно не назвал. Люди со смеху падали. На покой ему пора, на покой. Как это возможно, что место, по сути, третьего человека в ЦК занимает тот, у кого неутешительный диагноз налицо? Скажите ему спасибо и посадите на его место. Долгих, нет, Долгих технарь, он отличный спец, но он и так секретарь, и он вполне на своем месте. Мы с вами посадим Вадима Андреевича Медведева. Я бы его в идеологи сразу двинул, но это, наверное, будет сложно. Как вам план? А второй вариант? Ты сказал, что вариантов два. Во втором варианте Брежнев не уходит. В этом случае все остается, почти как и в первом. Только Андропов идет на идеологию, а Горбач остается там, где и сидит. И Медунов, соответственно, остается в Краснодаре. Медунов, вообще-то на тебя рассчитывает. Думает, ты ему поможешь. При таких раскладах он может стать секретарем только если вы не захотите, понимаете? Либо как я уже сказал. Да, ты прав, задумчиво трет лоб Гурко. Но все это очень и очень смело. И возможно только если генсеком не станет Романов. А при нем расклады будут уже совершенно другими. Романова не выберут, улыбаюсь я, можем пари заключить. Но смотрите, до февраля, я буду находиться в тени, отсвечивать не стану, планирую заниматься исключительно делами факела. А вы, кстати, Капитонова в оборот возьмите, он же кадрами ведает, хорошо бы, чтобы все эти элементы плана выходили наружу через него. Он шефа вашего побаивается, да и вообще, думаю, вы бы смогли им манипулировать. Да, с Капитоновым у меня нормально взаимоотношения развиваются. Одна просьба, Марк Борисович, держите меня в курсе всего, пожалуйста. Я слишком часто здесь появляться не буду в ближайшее время, так что вы меня не забывайте. Интересно, будет ли он метить на более высокую позицию, пока промолчал и, вроде, предложенным местом остался доволен, и против Медведева не возражал, но кто знает, что будет дальше. Сейчас очень многое будет зависеть от Суслова, вернее, от продолжительности его жизни. «Ну что, я пойду к Андропову. Давай», – озадаченно отвечает Гурка, и я представляю, как он раскладывает пасьянс, но вместо игральных карт перед ним лежат фотографии членов и кандидатов в члены Политбюро. «Разрешите, Юрий Владимирович, заходи», – кивает он. «Я иду по большому, внушающему уважение кабинету. Я тут уже бывал, еще в бытность Черненко. Светлые деревянные панели, длинный стол, мягкий ковер, графин с водой, лампа с зеленым абажуром, как у Ленина. Строгая советская роскошь, призванная вызывать дрожь у всякого, попавшего сюда». Андропов показывает на стул у приставного стола, и я послушно присаживаюсь. «Егор, ты с ума сошел? Зачем поссорился с Леонидом Ильичем? Я в принципе не планировал», пожимаю я плечами. «Под горячую руку попал. А что ты ему сказал?» «Сказал, что Романов приведет нас в тупик и не сможет провести нужные нам реформы». Андропов снимает очки и внимательно на меня смотрит. «Ты что про НЭП говорил и про частную собственность?» — спрашивает он после паузы. «Нет, конечно, до этого не дошло. Да и зачем?» — повисает тишина. Я рассматриваю белые присборенные, как в театре, шторы. «Я думаю, тебе надо не мелькать и отсидеться, не высовываясь». «Я тоже так думаю», — киваю я. «Да, я и не против. У меня дел с факелом столько, что в шапку не соберешь. Помотаюсь по командировкам в ближайшие 5 месяцев. Это организации на пользу пойдет». «Почему 5? «Так в конце января, думаю, начнутся перемены». «Вы же не передумали, Юрий Владимирович?» «Какие перемены?» — хмурится он. «Я полагаю, что сейчас Брежнев никуда не уйдет, потому что с Романовым у него вряд ли получится». «Почему?» — по старой ГБшной привычке прищуривает глаза Андропов. «Я боюсь, в ближайшее время в Ленинграде произойдут серьезные разборки криминала, как в Грузии были, помните. И помните, что руководителю республики за это сделали. А в Ленинграде у нас и диссидентов много. Боюсь, они тоже могут выкинуть какой-нибудь фортель, чтобы подмочить репутацию первому секретарю. Впрочем, с этим я ничего не могу поделать». Андропов смотрит холодно и твердо. Он, безусловно, понимает, куда я клоню. Криминальную бучу я устрою довольно легко, а вот провокации диссидентов и врагов народа не по моей части, это ему самому придется организовывать. А еще ведь и голоса вражеские могут обо всей этой грязи на весь мир раструбить. «Могут», — соглашается Андропов. «Но для репутации товарища Романова это было бы крайне скверно». «Еще бы, эта история была бы похлеще празднования свадьбы в Эрмитаже. Надеюсь, ничего подобного не случится». «Я тоже», — кивает Андропов. «И оба мы понимаем, что именно так все и произойдет, и провокации, и вражьи голоса. Так почему именно через 5 месяцев начнутся перемены?» — повторяет он вопрос. «Боюсь, Михаил Андреевич Суслов в это время нас покинет. Нужно, конечно, быть настороже, держать под рукой бригаду скорой помощи, да вот только я точную дату не помню. Конец января и все, и то могу ошибиться. Я же не готовился к переброске, так что все предсказания основываются на обычной эрудиции». Мы снова молчим. «Юрий Владимирович», — прерываю я паузу, — «вы простите меня за прямоту, просто время работает не на нас. Вы планируете проводить реформы? Пока рано об этом говорить», — строго заявляет он. «Еще не сезон. Надо сначала стать тем, кто может проводить эти самые реформы. А до этого времени наши контакты будут сведены к минимуму. Полагаю, ты понимаешь смысл этой предосторожности». «Ну, да. Я неожиданно стал токсичным, и вы не хотите рисковать положением, демонстрируя, что общаетесь со мной». Прямолинейно и не совсем точно, но близко, немного недовольно отвечает он. «Суслов сейчас поймет, что ты остался без защиты и начнет тебя добивать. Но если и вы покажете, что не заинтересованы во мне, он, теоретически, может своего добиться», — усмехаюсь я. «Или вы меня хотите ему скормить?» «Не добьется», — кивает Андропов, — «и мне приходит мысль, что, возможно, как раз этого он и хочет, потому что хрен его знает на самом-то деле, что у него на уме. Если будет повышенную активность проявлять, мы его на этом его и срежем. Может, все эти реформы ему и даром не нужны, сольет меня сейчас, отступится, а Суслов оттопчется на моих косточках по полной программе». «Не добьется», — повторяет Андропов. «Не высовывайся, занимайся своими делами и никуда не лезь. Я так и планировал, киваю я, но мне финансирование нужно. Денег не хватает, надо поработать в республиках. Можете поговорить с Рашидовым и Киселевым, чтобы не скупились, выделяя ресурсы, только с ними? Нет, конечно, нужно со всеми, но начать с них хочу. У них, насколько мне известно, нет большой дружбы с Сусловым. Рашидов, к тому же, вас боится. Почему это? Так вы же за Узбекистан капитально взялись в последнее время, прессовать начали. Сейчас можно намекнуть, что Злобин не будет особо усердствовать без вашей команды и все, Рашидов сразу ваш. Что сказать, я сам решу, хмурится Андропов. А тебе на будущее. Политика, это не рассказы о животных Ситона Томпсона, хотя и напоминает порой. Понял, не лезу, киваю я. А кто будет председателем вместо вас? Злобин, пока вопрос открыт. Не исключено, что я буду рекомендовать Злобина, но решение принимается коллегиально. Так что, какое-то время ему придется побыть и... О, ну да, чем дольше он будет исполняющим обязанности, тем дольше ты будешь держать его на коротком поводке. Куда ему деваться? Аппаратчик из него никакой, политического веса не имеет, так что все надежды на Андропова. Только он сможет продавить кандидатуру, а пока вопрос открыт, придется Денира исполнять все пожелания и требования бывшего начальника. Поставьте к нему одним из замов Скачкова. Это что еще за блажь? Каким боком твой Скачков вообще к КГБ отношения имеет? Пока никаким, но разве плохо иметь ни с кем не связанного, не ангажированного и кристально честного человека в руководстве комитета? Я понимаю, у вас там свои проверенные люди имеются, но у них есть и собственные интересы, а у Скачкова нет. Он в конторе новичок, а вот что у него есть, это свежий и незамутненный взгляд. Для контроля это очень неплохо. Злобин человек лояльный, не попрет против вас, а контроль не повредит. Ты ему не доверяешь? Злобину, на текущий момент полностью доверяю. На текущий момент, задумчиво повторяет Андропов. Я понимаю, зачем тебе это, но на текущий момент, возможно, смысл есть. Я подумаю. Товарищ солдат, вы ужинать будете? Встречает меня улыбающаяся Наташка. Буду, конечно, подмигиваю я. С самого утра росинки маковой во рту не было. Бедный солдатик, мой руки и шагом марш на кухню. Слушаюсь и повинуюсь, товарищ генерал. Усмехаюсь я, но выполнять команду не спешу. Звонит телефон и я снимаю трубку. Алло, Егор, ты чего там отчебучил? Звонит Щурбанов. Да, чего да, рубанул правду матку, Юрий Михайлович. Правдоруб что ли? Недовольно буркает он. Мы помиримся, я обещаю. Не пройдет и полгода, как станем закадычными друзьями. Ну, Егор, ты меня расстроил. Я думал, ты взрослый человек, но ты повел себя, как мальчишка. Ладно, затаись теперь, не высовывайся. Недельки через две я с дедом поговорю. Не надо, Юрий Михайлович, возражаю я. Только на себя гнев накликайте. Вообще меня не упоминайте. А месяца через четыре он сам обо мне спросит. Вот тогда мы и воссоединимся. Ну-ну, не перемудри, смотри, а то весь твой вес в дым превратится. Я опускаю трубку и уже двигаюсь в сторону кухни, но телефон не желает со мной расставаться. Брагина к аппарату, требует трубка жестким голосом. Слушаю внимательно, спокойно отвечаю я. Представьтесь, пожалуйста. Я тебе так представлюсь, на всю жизнь запомнишь. Взрывается мой собеседник. В старости будет мой голос сниться. Это командир твоего взвода звонит. Где ты находишься? Собственно, там, товарищ командир взвода, куда вы и звоните? У себя дома. Ну, я тебе устрою дом. Орет трубка. Ты у меня под трибунал пойдешь. Немедленно явиться в расположение части. 3.51. Че за шухер? Спрашиваю я Дневального, заявляясь в расположение части. Какой шухер? Хмурится он, пытаясь припомнить мое лицо. Ты в увольнении что ли был, или командировочный? Заметив орден и медаль на парадке, он внимательно их рассматривает. А, с Афгана, да, после ранения, а где комвзвода? Интересуюсь я, в канцелярии. Но это, я не советую, он чё-то сегодня злой, как собака, глотку тебе перегрызет. Сука, на тумбочке стоять заставил. Ага, понял, киваю я, спасибо за предостережение. А с денег здесь, в коптерке торчит, отвечает Дневальный. А Вован Борисов, не знаю, вмиг напрягается он. А чё ты расспрашиваешь, иди, да сам посмотри, как это не знаю. Выныривает из двери белобрысый Вован. Сучила, ты чё не знаешь, кто где находится? Сейчас комвзвода стукану. Он ржет и протягивает мне руку. Здорово, Корифан. Здорово, Вован. Держи дачку с Воли. Я отдаю ему дипломат. Ты сам сучила, в натуре. Огрызается Дневальный. Я Стачилин, запомнить не можешь? Красава, Брагин. Оживляется Вован и, колыхнув дипломат, прислушивается к тонкому стекольному перезвону. Сучилин. Раздается грозный рык. Из коптерки выглядывает старший прапорщик Зданевич. Он жизденник. Ты Дневальный или хер с горы сейчас еще три наряда схлопочешь. Ну-ка, встал смирненько. Вот так, молодец. Так и стой. Брагин, иди сюда. Заходи в коптерку. На этот раз я прихватил 5 посылторговских сотен. Но отдавать не тороплюсь, пока вручаю лишь бутылку вискаря. А дальше видно будет. Вернулся, значит, блудный сын. Усмехается он, принимая подношение, как нечто само собой разумеющееся. Не знаю пока, Василий Гаврилович. Командир взвода звонил, орал, как потерпевший, но для чего меня вызывает не объяснил. Так его железным членом отымели, заорешь тут. Причем чуть ли начальник погранвойск его выдрал. У него боец в части вообще не появляется, а он в хай краткое не дует. Это как называется? Он прибежал, жопа дымится, глаза, как у рака. Где, говорит, мать вашу, Брагин и кто это такой вообще? Я отвечаю, мол, есть у нас такой солдатик, но он по личному распоряжению товарища председателя на особом положении, а он нам не давай злобу вымещать, говно, а не человек. Так что, давай, бери вазелин и иди, пока он нас всех уставом не забал. Я ему тоже бутылочку принес. Как думаете, отдать, в жопу ему эту бутылку засунуть? Водку-то он с удовольствием жрет, да вот только тут случай особый, так что не знаю, что тебе делать. Давай, переодевайся в ХБ и иди уже. Не, я тогда прямо так, в парадке, говорю я, показывая на награды. Я ведь только прибыл, так что нормально. А, ну да, правильно, на орденоносца орать нельзя. Я выхожу из коптерки и двигаю в канцелярию. Тук-тук, приоткрываю дверь. Разрешите войти, меня встречает пара выпученных круглых и красных, как у рака глаз. Товарищ капитан, рядовой Брагин по вашему приказанию прибыл. Я незаметно осматриваюсь. Собственно, тут и осматривать нечего. Маленькая комнатенка со стенами цвета хаки, покрашенными масляной краской. Сейф, стол, 3 стула, как у участкового. Капитан встает из-за стола и молча подходит ко мне. Он в брюках и рубашке, без кителя, жилистый, худой, брови задраны, глаза вытаращены, впалые щеки в бордовых пятнах. Под носом усики, лицо темное, не то от загара, не то от пережитых потрясений. Росточка он невысокого и с говнистым, судя по всему, характером. Брагин, значит, произносит он дрожащим голосом, едва сдерживаясь, чтобы не разораться. Так вот ты какой, неизвестный солдат. Я стою, вытянувшись по стойке смирно, не давая поводов придраться к выправке. И где же ты пропадал, боец? Нет, мне просто интересно. Я ведь тебя даже в глаза не видел. А, ответь, пожалуйста. Все это он произносит тихо и кротко, с легкой дрожью, но глаза его так и пылают, даже жутко делается. Тем не менее, я говорю спокойно и рассудительно. Выполнял личные распоряжения председателя Комитета государственной безопасности СССР генерала армии Андропова. Что, лопаясь как чирий, ревет капитан. Я тебе, сука, устрою, генерала армии. Кто у нас сейчас председатель, не подскажешь. Исполняющий обязанности генерал-майор Злобин. А какого хя ты все еще распоряжение Андропова исполняешь? Теперь исполняю распоряжение генерал-майора Злобина. Я, блять, тебе устрою распоряжение. Ты, сука, у меня на гауптвахте гнить будешь, а если не сгниешь, потом из нарядов не вылезешь. Я из-за тебя жопу свою подставлять не буду. Ты у меня, блять, такая. Его пламенное выступление прерывается телефонным звонком. Он с недовольным видом палача, остановленного на самом интересном месте, возвращается к столу и резко срывает трубку. Капитан Ирс, гневно и злобно почти орет он, услышав, что ему говорят, он тут же преображается, на глазах превращаясь в дисциплинированного, подтянутого и послушного воина. Так точно, товарищ генерал-майор, чеканит он, есть, есть, так точно, опустив трубку, он долго молчит, а потом, повернувшись, ко мне говорит, как ни в чем не бывало, бегом к Злобину, так точно, бегом к Злобину, отвечаю я, прикладывая к козырьку выпрямленную ладонь. Товарищ капитан, тут подарок небольшой, со знакомством, так сказать, положи на стол, спокойно отвечает он, давай, быстрее, одна нога здесь, другая там, о, улыбается Денира своей фирменной лукавой улыбкой, военный, Ну, заходи. Здравствуйте, Леонид Юрьевич. Ничего, что не по уставу. Ничего, мой друг, ничего. Давай, присаживайся. Чай, кофе, мороженое? Спасибо, не нужно. Лучше поговорим. Ну давай, соглашается он. Улыбка остается прежней, а вот глаза делаются серьезными. Вот какое дело. Мне сегодня целый день звонили насчет тебя. А во, усмехаюсь я. Популярность, однако. И кто же? Сейчас все расскажу. Но сначала про позавчерашний инцидент. Водитель пришел в себя, хмурюсь я. Нет, качает он головой. И уже не придет. Неудачно, похоже, ударился. Отек мозга. Его еще поддерживают, но сегодня отключит. Но вот что интересно. Документов у него не обнаружилось. Причем, никаких. На автомобиль бумаги отсутствуют и личность до сих пор не установлена. Тормоза, кстати, исправны в машине. Интересно, пожимаю я плечами, мол, мало ли что это такое, но на самом-то деле интересно. Очень интересно. Вряд ли полное отсутствие документов, это случайность. И поэтому мне очень интересно знать, кто это устроил. Урки? Если да, то какие именно? А если не урки, то кто? Андропов? Ну, не Суслов же, у него таких ресурсов нет. Хотя если через Щелокова, то мог и он. Впрочем, это чересчур, конечно. В принципе, Андропов все из меня высосал. Почти все. И теперь моя ценность резко упала, а вот проблем от меня может быть много. Возьму, да и достучусь до генсека, и что тогда? Или, еще хуже, с Сусловым союз заключу. Паранойя, конечно, но полностью такой вариант исключать нельзя. Если это было покушение, продолжает Злобин, должен быть, как минимум, еще один человек. Тот, что подал сигнал водителю Рафика. Сейчас занимаемся поисками, но, честно говоря, пока результата нет. Понятно, киваю я, кому-то ты все покоя не даешь. Кому, не знаю, Леонид Юрьевич, блатным, наверное. Нужно продолжать их утюжить, пока всех в асфальт не закатаем. Это, что касается инцидента, рассеянно кивает он и улыбка окончательно превращается в гримасу, вызванную спазмом мышц. А теперь про то, почему тебя вызвали в часть. Сегодня мне звонили от генсека. Его помощник передал просьбу отправить тебя в войска. Правда, уточнил, чтобы туда, где горячо не посылали. А чего так, хмыкаю я, боится, что вдруг передумает, а я уже 200-й. Тьфу-тьфу-тьфу, плюет через плечо Денира. Не знаю, чего он боится, но после этого Матросов приходил. Знаешь, кто он такой? Знаю, большая шишка, ваш зам, а заодно и начальник главного управления пограничных войск, начальник пограничных войск КГБ СССР. Да, он. Почему, интересно, не командующий, а начальник? Не знаю, пожимает плечами Злобин. Ему тоже насчет тебя от Брежнева звонили. Ему, видать, хвост накрутили, судя по тому, что он моего комвзвода до исступления довел. Возможно. А потом звонил Андропов. Уже был в курсе. Просил такое место тебе подобрать, чтобы тебе было полегче, но чтобы тебя никто из врагов достать не смог. И из друзей тоже. Да, поэтому придется тебе послужить, Егор, вздыхает он, не обращая внимания на мою иронию. Ну, а что, надо значит надо, улыбаюсь я, послужим. Скачков, полагаю, без меня справится. Денег на развитие он, конечно, не выбьет, но похерить начатое не даст. Цвет, опять же, тоже без моей опеки выдержит. Надеюсь, вы мне будете время от времени командировки и отпуска организовывать, а, если это не будет нарушать твою безопасность, подмигивает Денира, снимает трубку и небрежно бросает. С Ирсом, соедините, третий взвод обеспечения. И далеко ли вы меня определили, товарищ генерал? Ирс, давай, ко мне. Каков пункт назначения? Повторяю я вопрос, когда он кладет трубку. Пункт назначения? С улыбкой переспрашивает он. Тебе должно понравиться. Место тихое, нарушителей не бывает, если только корова какая-нибудь заблудится. Ни проверок, ни муштры, добрые, почти семейные отношения. Отличная застава. Застава, киваю я, уже здорово. Да, застава, кяхта. Вернее, рядом там, чего? У меня челюсть отвисает. Кяхта, это же шутка, да? Почему? Да потому что был я там неподалеку, в наушках. Это штрындец, Леонид Юрьевич. Далеко, холодно, уныло. Давайте, в Брест какой-нибудь, что ли? Или на Черное море, в Сочи? Или в Ригу к дружку вашему? Почему в кяхту-то? Ну, знаешь, не весь же год холодно. Летом говорят, там очень хорошо. Микроклимат. Природа охрененная. Сам бы поехал, честное слово, я ржу. Вот же суки, законопатили в самую жопу мира. Давайте тогда в Термис лучше. Там ребята важным делом заняты, душманов бьют. А я коров буду считать в 40-градусный мороз, боюсь, уже поздно. Все согласовано на высшем уровне. А разве вы, это не высший уровень, не самый, усмехается он. Понятно. Хотите сказать, что Брежнев лично кяхту для меня выбрал? Да, точно, это Андропов расстарался меня туда захреначить. Козел, типа, подальше положишь, поближе возьмешь. Ну, ладно, ничего. Я ведь ожидал чего-то похожего, хотя и рассчитывал на более благоприятные погодные условия. Появляется капитан. Товарищ генерал-майор, капитан Ирс по вашему приказанию прибыл. Разрешите войти, заходи, Ирс, кивает Злобин. Садись. Капитан проходит, чеканя шаг, и садится на стул напротив меня. Глаза по пятаку. Первый раз, наверное, живого председателя видит. Значит так, капитан, оформишь предписание Брагину, чтобы завтра он выехал в кяхту в 51-й погранотряд. В командировку, товарищ генерал-майор, к месту несения службы. Так точно, только не завтра, а послезавтра, говорю я. Ирс округляет и без того круглые глаза и смотрит на Злобина. И не послезавтра, а через 2 дня, добавляю я. И увольнительную мне до этого времени оформите, товарищ капитан. Давай до послезавтра, Егор, хмурится Злобин. Леонид Юрьевич, мне 2 дня нужно, а лучше 7. Еще распоряжение кучу оставить надо. Этого как раз никто и не хочет, наверное, потому и спешка. Ладно, капитан, через 2 дня, кивает его, и увольнительную. Я зайду, сегодня за увольнительной, добавляю я. Дождитесь меня, пожалуйста. Вопросы? Никак нет. Свободен, капитан. Ирс выходит. Вот так, значит, Егор Андреевич, с улыбочкой говорит Денира. Но ничего, не беспокойся, пересидишь там, пока все не уляжется. И пока все не улягутся, да? Подмигиваю я, намекая на Брежнева и Суслова. Ладно, Леонид Юрьевич, пойду я. Если чего надумаете, знаете, где меня найти в ближайшие пару лет. Вам, конечно, не ближний свет мотаться, но если что, я и сам могу подъехать. Пишите, если что. Я встаю и иду к двери. Погоди, окликает меня он и поднимается из-за стола. Подходит и протягивает руку. Я пожимаю. Он пристально смотрит мне в глаза, а потом, разжав кисть, обнимает меня. «Не падайте духом, поручик Голицын», — говорит он. «Пробьемся, Егор. У нас еще вон дел впереди сколько. Все это похоже на какую-то херню, но ничего, при первой же возможности я тебя выдерну. Сиди там тихонько, на рожон не лезь, будь хорошим солдатом. Не привлекай, в общем, внимания. Понял, ты ж сам, как я понимаю, фортель выкинул, что Ильич взбеленился. Сам, да, все сам, Леонид Юрьевич, у меня будет просьба, я закажу проект капиталистических реформ». Что-что, хмурится он и улыбка на мгновение исчезает с его лица. «Проект, как нам построить капитализм, чтобы вы могли спокойно жить и тратить деньги в своей стране. Я хочу, чтобы вы прикрыли ученых, чтобы их никто не дергал. Зачем нужен проект, если все само придет к нужному результату? Чтобы вас не внесли в санкционный список, когда придет время», пожимаю я плечами, «чтобы вы диктовали, а не вам, и чтобы вы и через 20 лет оставались на ключевых ролях в государстве, а не сидели под чужим именем на Багамах, опасаясь новичка». «Какого новичка?» хмурится он, «это фигура речи, неважно, опасаясь ледоруба, понимаете? В общем, пожалуйста, пусть работают спокойно, хорошо, не понравится нам проект, не будем осуществлять, всего проблем-то, это же чисто взгляд ученых и все, теоретическая работа на тему, а что если, договорились, хорошо, соглашается он, кому они должны будут его предоставить, Андропову, нет, у Андропова, возможно, будет свой план, так что про наш с вами ему пока лучше не знать, я специально нажимаю на капитализм, чтобы Злобин не артачился, ему очень хочется стать в обозримом будущем крутым олигархом, я уже понял, ну, пусть потешит себя мечтами. Идеи хаоса подразумевают очень постепенную, ни в коем случае не шоковую трансформацию и отсутствие всех этих олигархов, сколотивших первоначальные деньги известно, как. В общем, Денир обещает помощь. Наташка чуть с ума не сходит, узнав о ближайшей перспективе. А почему так далеко-то? Он что, не мог поближе тебя направить? Ему приказали, Наташ, дедуля приказал, разгневался шибко. Зачем ты его злил-то? Ну, небольшая разведка боем, усмехаюсь я. Отличная разведка, просто прекрасная, сердится она. Хорошо, если на полгода, а если на все два, что тогда? Тогда будем томиться в разлуке, а когда встретимся, сразу бросимся в койку, слепимся и несколько дней не будем вставать. Это и без двух лет ожидания можно устроить, машет она рукой. Бросаешь меня одну, я что без тебя делать-то буду? Учиться, работать, как завещал великий Ленин, ждать меня будешь, письма писать каждый день, дневник. Перед тем, как лечь спать, сядешь и напишешь, мол, так и так, сегодня я получила два шара по теории вероятности, потому что вместо того, чтобы учить и решать задачи, я трогала себя и вспоминала тепло твоих рук, и не только рук. Ой, говорит она, подбоченившись, и топает ножкой. Как смешно, обхохочешься. Ну, не злись, беру я ее за руку. Я, надеюсь, в отпуск приеду через месяц-другой. Время быстро пролетит, не кручинься. Притягиваю ее к себе и обнимаю. Так и стоим с минуту, прижавшись друг к другу. Пошли лучше в постель, говорю я. Нам с тобой надо на полгода вперед намиловаться. Утром я иду к своему бухгалтеру Хасу, преподающему в академии, и нахожу его по расписанию. Вхожу в большой лекционный зал и устраиваюсь в первом ряду. На перерыве он подходит. «Здравствуйте, Егор», с нотками тревоги говорит он. «Что-то случилось?» «Здравствуйте, Севастьян Францевич», улыбаюсь я. «И да, и нет. Случилось, а, вернее, еще только случится. Но ничего плохого, не беспокойтесь. Вы знакомы с Медведевым, с Вадимом Андреевичем?» «Да, с ним, с ректором Академии общественных наук». «Конечно, знаком. Едем. Я прошу вас представить меня ему, но я не могу просто так, без звонка», разводит он руками. «К тому же у меня еще лекция не закончена. Я вас подожду, не беспокойтесь. Лекция, надо сказать, чрезвычайно интересная, и я с удовольствием ее дослушаю, а потом сразу уедем». Перерыв заканчивается, и Хас продолжает выступление, а после поры я беру его под руку и увлекаю к выходу. «Я посмотрел, у вас больше занятий сегодня нет. Почему? Кстати, ну, молодой человек, выживают из академии и дают минимум часов, или как это у вас называется, я не хочу об этом говорить. Скажите лучше, зачем вам Медведев? Я хочу заказать вам и ему проект». «Какой проект?» – удивляется он. «Проект, как нам реформировать страну, чтобы преодолеть технологическое отставание, чтобы насытить рынок сельскохозяйственной продукцией, а также товарами пищевой и легкой промышленности, как построить несырьевой экспорт, развить машиностроение, кибернетику и радиоэлектронику, как начать строить персональные компьютеры и наладить выпуск современных автомобилей, как не упустить авиацию и космос, а еще, как внедрять идеи народовластия и сделать общество свободным, чтобы соблюдались все гарантированные конституцией права, как провести административную реформу, как постепенно и, возможно, не на все ввести частную собственность и развить предпринимательскую инициативу, как совмещать преимущества плановой и рыночной экономики, как сохранить высокую социальную защищенность, и как не допустить поглощения и подчинения Западом. Все то, о чем мы с вами беседовали, Севастьян Францевич. Мне нужен всеобъемлющий проект. Афишировать работы не нужно, но привлечь самые яркие таланты в области экономики и общества знания необходимо. Хоть целый НИИ создайте, понимаете меня?